Солженицын. К 70-летию Солженицына я написал статью о повести «Один день Ивана Денисыча», в которой попытался воссоздать впечатление, произведенное ею на нас в 1962 году. В истории русской литературы бывают знаменательные совпадения. Ровно 100 лет отделяют публикацию «Одного дня Ивана Денисовича» от выхода в свет другого великого произведения, посвященного каторжной теме «Записок из мертвого дома». У Достоевского тоже были серьезные цензурные затруднения с этой вещью, но совсем не такого рода, как у Солженицына. Каторжный мир, изображенный Достоевским, показался цензором недостаточно страшным. Председатель Петербургского цензурного комитета писал о записках. «Люди, неразвитые нравственно и удерживаемые от преступления единственно строгостью наказания, могут получить превратное представление о слабости определенных законом за тяжкие преступления наказаний». Только от бывалых зэков можно было услышать в адрес Солженицына упреки в том, что он смягчил краски. «Уж, наверное, — говорили они, — оглядывался на цензуру, когда выбирал для описания «счастливый день» в кавычках заключенного ща-854. Но подавляющее большинство читателей было потрясено картинами лагерной жизни. У многих, особенно у молодежи, впервые открылись глаза на то, что стояло за обтекаемой формулой «культ личности». Номер «Нового мира» с одним днем Ивана Денисыча передавали из рук в руки, зачитывали до полного обветшания, до распада на страничке. И, конечно, тогда казалось, что вещь берет исключительно трагическим содержанием — лагерь. Вот он, значит, какой. Вот, значит, как гибли наши отцы. Нет, этого простить нельзя, этого не забыть. Для многих молодых людей духовная жизнь невидимо распалась на «до» Ивана Денисыча и «после». Споры о вещи почти неминуемо соскальзывали на политическую, на историческую сторону. Лишь позже, когда 10 лет спустя потянулась рука и душа перечитать, стали вникать внимательнее в литературные свойства повести. Начали получать удовольствие от свежести языка, от живости образов, от полноты художнического взгляда, озарившего как внезапным прожектором мрак так называемой «малой зоны». Прочли мы к тому времени и «Архипелаг ГУЛАГ», и воспоминания Аксеновой «Гинзбург», и рассказы Шаламова. Знали о тюрьмах и лагерях в 10 раз больше, а очарование «Одного дня» Ивана Денисыча все не исчезало. Значит, не в одной разоблачительной силе таилась загадка его. За прошедшие годы было написано много отличных статей в России и за рубежом. Выходили монографии о творчестве Солженицына, но нигде мне не доводилось встретить разбора одной особенности этой повести, одного свойства, делающего ее, ко всему прочему, еще и увлекательной. Это может прозвучать парадоксально. Но после 2-го, 3-го прочтения у меня сложилось убеждение, что повесть построена по законам приключенческого жанра в традициях Даниэля Дефо, Жюля Верна, Джека Лондона. Вспомним, как мы радовались в детстве тому, что Робинзону удалось приручить козу или вырастить несколько зерен пшеницы. Разве не похоже это на удачу Ивана Денисыча, которому в тот день и от завтрака пайку удалось сэкономить, и за чужой посылкой в очереди выстояв второй ужин себе заработать? А как инженер Сайрус Смит в таинственном острове придумал добывать огонь? Слепил глиной 2 стеклышка от часов, налил внутрь воды и, пожалуйста вам, зажигательное увеличительное стекло. Но и от Шухова не меньше изобретательности потребовалось, чтобы обломок ножовки, спрятав в варежку, в лагерь пронести, а потом превратить его в ножичек острый и тем ножичком тоже на выживание себе подрабатывать. Кому одолжить, кому подремонтировать чего-то. Или вот еще, герой рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни». Так же, как и Шухов, бредет он через снежную пустыню. Так же сражается за каждую крошку еды, за каждый клочок тепла. Там есть даже совпадение деталей, перебрасывающие мостик между двумя вещами. Оказавшись спасенным на корабле, герой Джека Лондона по инерции запасает галеты, запихивая их в матрац точно так же, как прятал пайку в матрац Иван Денисович, которому до спасения было еще брести и брести. Смертельная, изобретательная, страстная борьба человека за выживание. Вот сюжетное наполнение всех этих произведений. И оказалось несущественным, ведется ли борьба против сил природы или против людей, превращенных системой в бездушные автоматы. Ведь конвоирам, надзирателям, лагерным начальникам взывать с жалобами или увещеваниями так же бесполезно, как и к морозу, ветру, болезни, мраку. Человек борется в одиночку с враждебным миром. И мы, читатели, с горячим сочувствием следим за этой борьбой. Ничего увлекательнее этого мировая литература не могла придумать со времен Гомеровой «Одиссеи». Однако, было бы ошибочно думать, будто Солженицын просто механически заимствовал и использовал форму приключенческой повести. Главная его заслуга в том, что он вернул литературе героя, которому разрешено любить свою жизнь и дорожить ею. То есть того, кого официальная критика в течение десятилетий объявляла эгоистом и шкурником. Приносить себя и своих близких в жертву идее, родине, партии или, на худой конец, творчеству и научным изысканиям – вот что было категорическим требованием к персонажам советской литературы. Солженицын не только рассказал правду о лагере, он изменил точку отсчета. У него человеческая жизнь снова стала величайшей ценностью, неким высшим даром за главной буквы, за которой можно и должно бороться всеми силами, бороться, даже если это всего лишь твоя собственная маленькая жизнь. Солженицын использовал приключенческий жанр не потому, что тот сулил большой успех у читателя, а потому, что с его помощью можно было вернуть литературе ее главный пафос – пафос религиозно настроенного гуманизма. И в этом огромная заслуга писателя. Статью вместе с поздравлениями и новой книгой издательства «Эрмитаж» я послал Солженицыну в Кавендиш, штат Вермонт, с таким письмом. 5 декабря 1988 года. Многоуважаемый Александр Исаевич, от души поздравляем с 70-летием, желаем силы здоровья на долгие-долгие годы. Не огорчайтесь, пожалуйста, по поводу извивов гласности, которая то собирается вас печатать, то признает, что кишка тонка. Никому и никогда не оторвать уже вас от русской литературы, от русского читателя. Посылаем скромный подарок. Переиздание книги Юрия Елагина «Укрощение искусств». А вместо поздравительного адреса прилагаю свою заметку об Иване Денисовиче, которую одновременно шлю и в новое русское слово. Еще раз поздравляем, ваши Игорь и Марина Ефимовы. Вскоре от него пришел ответ. Он благодарил за теплые пожелания и за присланную книгу, хвалил наше издание. Термин «приключенческий жанр» по отношению к Ивану Денисовичу отверг довольно решительно. Но его заинтересовало сравнение с Робинзоном и рассказами Джека Лондона. Он признался, что в детстве перечитывал несколько раз с наслаждением и Дефо, и Лондона. В конце поздравлял с Новым годом и желал успеха нашему издательству. Многие ломали голову над тем, каким образом удалось Твардовскому вырвать, вымолить у Хрущева разрешение на публикацию повести. Говорили о том, что повесть попадала в унисон с начатой Хрущевым кампанией десталинизации, и о том, что летом 1962 года он был очень увлечен своей ракетно-кубинской авантюрой и просто проглядел взрывной заряд Ивана Денисовича. Еще упоминалось, что в своей аргументации Твардовский многократно выдвигал, выпячивал один момент. Это про крестьянина. Замечательный портрет русского крестьянина в тяжких обстоятельствах. Последнее объяснение кажется мне наиболее убедительным. Ведь все четыре участника данной литературной коллизии – Твардовский, Солженицын, Хрущев, Иван Денисович Шухов – это бывшие деревенские ребятишки, вырванные гигантским историко-социальным взрывом из привычного сельского быта, брошенные в страшный грохочущий мир. У них неизбежно должно было возникнуть чувство близости, взаимопонимания. Ведь и другие, прорвавшиеся сквозь цензуру вещи Солженицына, тоже о сельских жителях или выходцах из села Матрёнин двор, случай на станции Кречетовка, а большие романы про интеллигенцию, Раковый корпус в круге первом, уже не прошли, несмотря на все усилия Твардовского. О том же самом говорил Владимир Максимов в своем интервью Джону Гледу, 1983 год. Деревенская литература сумела заявить о себе благодаря еще и тому, что сейчас правящий класс в нашей стране примерно на 90% это выходцы из крестьянства. И у них есть подсознательная ностальгия по прошлому. Прошли там и голод, и коллективизацию, и они решают, что допускать, что нет. Возьмем, например, Твардовского. Уверяю вас, если бы Иван Денисович был рабочим, повесть никогда не прошла бы. Он крестьянин. Он остался по психологии крестьянином. У него сердце всегда болело, семья раскулачена, все высланы были. Если вы заметили, городской прозы практически в Новом мире никогда не было. Там не мог пройти Битов. Твардовский никогда не хотел печатать Юрия Казакова. Я могу назвать вам целый ряд действительно прекрасных писателей, например, того же Искандера и еще целый ряд. Городская литература у Твардовского практически не шла сколько-нибудь выдающаяся. Все, что было сильного в Новом мире, это крестьяне. Герои – это крестьяне. Аксенов в интервью тому же Гледу сообщает, что вся редакция «Нового мира» была за опубликование мемуаров его матери, Евгении Гинзбург, «Крутой маршрут». Твардовский отверг их самолично, заявив, «Жертвы, о которых она пишет, к привилегированному классу принадлежали. Именно крестьян терзали, и о крестьянах надо писать». Отзывчивость Солженицына на горести русской деревни проявлялась многократно, и однажды долетела до нас в виде его отклика на очерк Марины «Нечерноземная полоса», напечатанный в журнале «Посев», номер 3, 1981 год. В номере третьем просто восхитил меня очерк Марины Рачко «Сильное перо». Большое чувство меры, лаконичная выразительность. Марина скромно гордилась отзывом «Я же хвастал им без меры», даже процитировал в письме Довлатову от 30 мая 1981 года. Публикация Ивана Денисовича в 1962 году казалась нам окном, прорубленным в стене цензуры. Возникла надежда, что после такого все должно пойти по-другому, что новое литературное поколение рванется в пробитую брешь и начнет отвоевывать территории, захваченные новыми варварами. Не тут-то было.